Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану». Не то что встать. Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершении всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома». А Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму, да и приду». Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее – и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа, наконец, узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенным на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидона у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша! Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова. «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!» Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшие усилия, Степа выговорил: «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дисконтом, «вам» басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: 11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините», надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию». Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль. «Как? Вы и фамилию мою забыли?» Тут неизвестный улыбнулся. «Простите», — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...» «Ни слова больше, — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. «А вы», — пискнул Степа, — «с удовольствием». Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова: «А вы что же, закусить?» «Благодарствуйте, я не закусываю никогда», — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю, в ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно что дело вчера было на сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике. Да, это было на даче. Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной. Черт ее знает, кто она, кажется, в радио служит, а может и нет. Вчерашний день таким образом помаленьку высветлялся. Но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний, и в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить. «Ну что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию». Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками. «Однако я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать? Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами», — заискивающе сказал Степа. «О, конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь». «А вы разве знаете Хустова? Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим». «Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова. «Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете. Воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал». «Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер, видя Степина затруднение, и рассказал все по порядку. «Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал». Степа побледнел и заморгал глазами. «Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений». Степа открыл рот. «Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10:00 утра сегодня». Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груни, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович,

Свет и так слабый в спальне и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. Вот как, оказывается, сходит с ума, подумал он и ухватился за притолоку. «Я вижу, вы немного удивлены, дрожащий Степан Богданович», — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита». Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолке вниз. «И свита эта требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы». «Они, они!» — козлиным голосом запел длинный клетчатый во множественном числе, говоря о Степе. «Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки». «Машину зря гоняет казенную», — наябедничал и кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой, царапал притолоку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рту клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий. «Я вступил в разговор этот новый. Вообще не понимаю, как он попал в директора». Рыжий гнусавил все больше и больше. «Он такой же директор, как я, архиерей». «Ты не похож на архиерея Азазелла», — заметил кот, накладывая себе сосиск на тарелку. «Я это и говорю», — прогнусил Рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно. «Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы». «Бры!» — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю». Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступает в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: «Умоляю, скажите, какой это город?» «Однако», — сказал бездушный курильщик. «Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Я болен, со мной что-то случилось, я болен. Где я? Какой это город?» «Ну, Ялта». Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся о нагретый камень мола.